Находясь в бедствии, думай о выгоде. Находясь в бедствии, думай о выгоде. Получая выгоду, думай о бедствии. Обратить бедствие в выгоду – вот главная задача на войне. Убегая от превосходящего противника и переправляясь через реку, не закрепляйся на другом берегу, отойди дальше. Иначе враг не решится переправиться вслед за тобой, и ты упустишь возможность, повернув назад, разгромить его части, разъединенные водой. Обращать недостаток в достоинство, отсутствие ресурса в ресурс, слабость в силу – в этом искусство руководителя. Отсутствие оружия – недостаток, слабость. Но отсутствие оружия и преимущества, поскольку освобождает других от страха, вызывает доверие, на которое можно опереться. Отсутствие информации – недостаток. Но отсутствие информации – преимущество. Оно дает право на незнание чего-либо, на бездействие, освобождает от ответственности, освобождает время и мысли для действия в другом, более важном направлении. Отсутствие имущества – недостаток, но отсутствие имущества и достоинства, так как экономит силы и средства, необходимые для его охраны, оберегает человека от зависти и недоброжелательства, делает его более мобильным, а иногда и более духовным. Нет такого недостатка, который нельзя обратить в преимущество. Получая выгоду, думай о бедствии. Прежде чем нанести удар по противнику, подумай, какой вред он может принести тебе. Ведь и противник не будет бездействовать. Выгода делает человека беспечным и самонадеянным. Он не замечает, как упускает время, рискует отстать или пасть жертвой коварного врага. Князь, утомившись набегами варварских племен, повел на них войско, разгромив без большого труда. Напуганные, они признали себя побежденными, обещали дружбу и в знак примирения богато одарили князя и его приближенных и устроили в их честь богатый пир. На пиру победителей повязали. Кого умертвили, кого обратили в рабов, а с князя сняли кожу. Логика борьбы, невозможной без обмана, обычно лишает противника доброты, великодушия и порядочности, если он и был ими наделен. От коварства может уберечь только предусмотрительность. Доверчивость к противнику – проявление ленности мысли и желание иметь передышку. Не всегда можно победить, но сделать себя непобедимым – можно всегда.